Эдогава Рампо. Зола. Перевод. Татьяна Редько-Добровольская. Часть первая. Не успел Сётора опомниться, как сидящий напротив Итира Акумура качнулся и точно кукла повалился ничком на стол. Лицо его уткнулось в зеленое сукно, на котором тотчас же расплылось алое пятно, похожее на цветок камелии. Задетый падающим телом, чугунный чайник опрокинулся в хибати, и оттуда взмыло облако золы, как при извержении вулкана. Смешавшись с дымом от выстрела, облако заволокло собою всю комнату. В мгновение ока мир стал иным, как это бывает при смене картинок в кинетоскопе. Поразительное, невероятное ощущение. «Да что же это такое?» — воскликнул Сёторо, не в силах поверить в реальность свершившегося. В следующую минуту он, однако, ощутил тяжесть зажатого в правой руке предмета. Это был пистолет, принадлежавший хозяину, который лежал теперь ничком на столе. «Я убил его!» — в ужасе подумал Сёторо, чувствуя, как спазм сжимает ему горло. Его охватило отвратительное чувство, будто в груди у него дыра, и сердце вот-вот выскочит наружу. Когда к Сёторо наконец вернулась способность соображать, первое, о чем он подумал, был гром выстрела. Сам он ничего не слышал, ощутил лишь, как вздрогнула рука от отдачи. Но коль скоро был выстрел, должен быть и звук. Сёторо пронзила тревога. Кто-то мог услышать и сейчас прибежит сюда. Он порывисто встал и обошел комнату, прислушиваясь. Соседняя комната выходила на лестничную площадку, но Сёторо не решился выглянуть. Он не сомневался, что там с минуты на минуту появится кто-нибудь. Нет, он ни за что не выйдет на лестницу. Сёторо ждал, но на лестнице было по-прежнему тихо. Тем временем он успел собраться с мыслями. «Чего я, собственно, испугался?» — спросил он себя. «Ведь в доме никого нет. Жена Акумуры уехала погостить к родным, а бабушку, старую служанку, хозяин дома отправил куда-то с поручением еще до прихода Сёторо. Да, но соседи...» Сёторо, к которому уже вернулось хладнокровие, подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Дом стоял в глубине сада, за которым виднелись два соседских особнячка. Один из них, с забитыми ставнями, должно быть, пустовал. В другом окна были распахнуты, но в комнате, по-видимому, никого не было. По ту сторону изгороди, за густыми деревьями, виднелась спортивная площадка. Там мальчишки играли в бейсбол. Они были увлечены игрой и, судя по всему, на выстрел не обратили внимания. Мяч с глухим треском отскакивал от биты и взлетал в осеннее небо. Сёторо невольно удивился, что жизнь вокруг идет своим чередом, как будто ничего особенного не произошло. «Может быть, мне это все померещилось?» — подумал было он и оглянулся. Увы, представшая его взгляду окровавленная фигура Акумуры не оставляло сомнений в том, что это был не сон. Вдруг слух Сёторо стал улавливать какие-то странные звуки. Наступила пора уборки риса, и на окрестных полях разгоняли птиц, стреляя холостыми патронами. Сёторо вспомнил, что он обратил внимание на эти звуки еще до того, как началась их ссора с Акумурой. По-видимому, потому никто и не услышал рокового выстрела, прозвучавшего в комнате Акумуры. Дом был пуст. Выстрел никого не встревожил. Значит, для Сёторо еще не все потеряно. «Скорее, скорее, скорее!» — набатом гудело у него в ушах. Он бросил пистолет рядом с убитым и стал, крадучись, пробираться к лестнице. Однако, сделав несколько шагов, внезапно застыл, как вкопанный. Из сада послышался гулкий удар, и вслед за ним шорох веток. К горлу подступила тошнота. Сёторо выглянул в сад, но, вопреки опасениям, никого не заметил. Что же в таком случае означал этот звук? На этот вопрос он не хотел и не мог ответить. На него словно нашел столбняк. И тут он услышал доносящийся с площадки голос. «Он там, в саду». «В саду? Ладно, попробуй поискать», — ответил Дзиро Окумура, братишка убитого. Сёторо вспомнил, что во время ссоры с Итира он подошел к окну и заметил на площадке для игры в бейсбол Дзиро. Тот размахивал битой, готовясь ударить по мячу. Вскоре Сёторо услышал быстрые шаги и хлопанье калитки, затем шелест раздвигаемых кустов и дыхание запыхавшегося Дзиро, как будто он был совсем рядом. Поиск меча занял довольно много времени, впрочем, возможно, Сётора это лишь показалось. Беззаботно посвистывая, Дзиро еще долго шелестел ветками. Внезапно ликующий крик «Нашел!» заставил Сётора вздрогнуть. Прижав к себе мячик, Дзиро без оглядки помчался в сторону площадки. «Неспроста все это», — неожиданно подумал Сётора. «Мальчишка догадывается, что в доме что-то произошло. Он только делал вид, будто ищет мячик. На самом же деле явно пытался что-то высмотреть. Впрочем, нет», — сам себе возразил Сётора. «Даже если он и слышал выстрел, не мог же он знать, что кто-то находится в доме. Когда я пришел, он играл с товарищами на площадке. Из-за деревьев оттуда и дому-то почти не видно, а уж о том, чтобы разглядеть меня в окне, не может быть и речи». Желая убедиться в этом, Сётора высунулся из окна и стал смотреть на площадку. В просветах между деревьями мелькнула фигурка Дзиро, размахивающего битой. Вскоре мальчик занял свое место на площадке, и игра возобновилась. «Все в порядке», — сказал себе Сётора. Он ничего не заподозрил. Сётора был далек от того, чтобы посмеяться над своими страхами. Просто повторяя про себя эту фразу, он лишь старался унять тревогу. Дальнейшее пребывание в доме становилось опасным. С минуты на минуту могла вернуться старая служанка, да и какой-нибудь посетитель мог ненароком наведаться. Сётора стремглав кинулся к лестнице. Ноги не слушались его. Оступившись, он с грохотом полетел вниз, но даже не почувствовал боли. Дверь прихожей, закрывшись за ним, предательски хлопнула. Но как бы то ни было, ему удалось выбраться из дома. Уже подойдя к калитке, Сётора вдруг спохватился. Он допустил непростительную оплошность, забыв стереть отпечатки пальцев на пистолете. О том, сколь важна эта улика, он знал из газет, где на третьей странице печатают сообщения о всяких происшествиях. На пистолете, конечно же, остались отпечатки его пальцев. Даже при отсутствии каких-либо иных улик, отпечатков пальцев достаточно, чтобы выдать его с головой. И хотя в эту минуту Сётора казалось немыслимым вернуться на место преступления, он собрал все свое мужество и направился к дому. Ноги были как ватные и совершенно не слушались его. Он не помнил, как поднялся на второй этаж, как вытер пистолет, как снова вышел из дома. К счастью, улица была пустынной. Здесь, на окраине города, дома стояли на значительном расстоянии друг от друга, окруженные садами, и даже днем прохожих, как правило, не бывало. Сётора брел по проселочной дороге, не отдавая себе отчета в том, куда идет и зачем. В мозгу невидимая стрелка отсчитывала секунды. «Скорее, скорее, скорее!» Но он не убыстрял шага. Со стороны его можно было принять за приезжего, любующегося окрестностями. На самом же деле он шагал, не видя ничего, словно лунатик. Часть вторая. Как же могло случиться, что он выстрелил в Итира из пистолета? Все произошло вопреки его воле. Сётору никак не мог поверить, что в самом деле совершил это страшное преступление. Происшедшее скорее походило на злую шутку. С некоторых пор дружба между Сётора и Акумурой разладилась и перешла во вражду, а причиной тому была женщина. Вражда была взаимной, и день ото дня становилась все более непримиримой. Между ними то и дело, казалось бы, ни с того ни с сего вспыхивали ссоры, и это лишь усугубляло их неприязнь друг к другу. Ни Сётора, ни Акумура не упоминали об истинной причине их размолвки. Всякий раз поводом к ссоре служил какой-нибудь пустяк, и вот уже они, как безумные, готовы были броситься друг на друга. Самое неприятное заключалось в том, что положение бедного художника вынуждало Сётора пользоваться благодеяниями Акумуры. Без его материальной поддержки Сётора попросту не мог бы сводить концы с концами. Поэтому ему ничего не оставалось, как, наступив на собственное самолюбие, идти в очередной раз на поклон к своему сопернику. В тот роковой день на просьбу Сётора судить его деньгами Акумура неожиданно ответил категорическим отказом. Столь открытое проявление враждебности больно задело Сётора, вынужденного заискивать перед бывшим другом, выпрашивая у него милостыню. Обиднее всего было то, что Акумура, прекрасно зная положение Сётора, не постеснялся воспользоваться собственным преимуществом, чтобы лишний раз его унизить. Окумура заявил, что не считает себя обязанным содержать Сёдора. Опешивший Сёдора пробормотал, что своим отказом тот ставит его в безвыходное положение, ведь до сих пор Окумура позволял ему рассчитывать на свое покровительство. Ссора разгоралась все сильнее. И тот, и другой старательно обходили главный вопрос, и сознание того, что они схлестнулись из-за такой низкой материи, как деньги, лишь усиливало их взаимное раздражение. И все же, не подвернись Сётора под руку пистолет, дело не дошло бы до трагической развязки. Но на беду Окумура коллекционировал оружие, и теперь, когда разнесся слух об участившихся в округе кражах, держал у себя на столе заряженный пистолет. Сётора не помнит, как схватил пистолет, как нажал на спусковой крючок. Находись он в трезвом рассудке, ему даже в пылу ссоры не пришло бы в голову стрелять в противника. Это было какое-то роковое стечение обстоятельств, затмение, бесовское наваждение. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Сётора совершил убийство. Теперь он оказался перед дилеммой. Либо мужественно отдать себя в руки правосудия, либо сделать вид, что он не имеет никакого отношения к убийству. Какой же выбор сделал Сётора? Увы, читатель, вы угадали. Он выбрал второе. Если бы существовали неоспоримые улики, доказывающие его вину, Сётора вряд ли бы отважился на такой риск. Но в том-то и дело, что таких улик, по его убеждению, не было. Отпечатки пальцев он успел стереть. Вернувшись домой, Сётора весь вечер тщательно обдумывал ситуацию и в конце концов решил твердо стоять на том, что он знать ничего не знает. Наиболее желательной для Сётора была бы, разумеется, версия о самоубийстве Окумуры. Но даже если полиция и придет к выводу, что налицо убийство, как можно доказать, что преступник именно он, Сётора? На месте преступления никаких следов не осталось. Более того, никому не известно, что в момент убийства он находился в доме Окумуры. Мне нечего беспокоиться. Я человек удачливый. В жизни мне не раз приходилось совершать поступки, прямо скажем, не самые благовидные, но всегда все сходило с рук. Так утешал себя Сётора, и жизнь снова поворачивалась к нему радужной стороной. Теперь, когда соперника не стало, любимая женщина всецело принадлежит ему. А ведь до сих пор она явно отдавала предпочтение Окумуре. Ее, конечно же, прельщали его богатство и положение в обществе. Наконец-то это препятствие устранено. «Да ведь я и впрямь счастливчик», — повторял про себя Сётора. Ночью, лежа в постели, он ощутил себя в полной безопасности. Закутавшись в старенькое одеяло и глядя на дырку в потолке, он мечтал о своей возлюбленной. И душа его трепетала от ярких красок, тонких ароматов и нежных звуков. Часть третья. С наступлением утра, однако, от ощущения счастья и покоя не осталось и следа. Первым делом он развернул газету и, увидев сообщение об убийстве Окумуры, почувствовал, как все внутри у него похолодело. Набранный крупным шрифтом заголовок извещал о трагической смерти Итира Окумуры. Далее шло короткое изложение результатов судебно-медицинской экспертизы. След пулевого ранения в самом центре лобной кости, а также положение пистолета относительно трупа, исключают версию самоубийства и заставляют предположить, что речь идет об убийстве. Полиция уже приступила к поиску преступника. Эти несколько строк буквально обожгли ему глаза. Сётора вскочил с постели, будто вспомнил вдруг о каком-то неотложном деле, но затем снова юркнул под одеяло, укрылся с головой и сжался в комок, словно пытаясь таким образом защититься от склонившегося над ним чудовища. Спустя час он снова поднялся, в торопях оделся и вышел из дому. Когда он проходил мимо гостиной, квартирная хозяйка окликнула его, но он не отозвался. Сётор спешил к своей возлюбленной, как будто его гнала какая-то неведомая сила. Ему казалось, что если он не встретится с ней сейчас, то не увидит ее уже никогда. Но какая награда ждала его после долгой тряски в электричке? Полный ужаса испытующий взгляд. Она, разумеется, уже знала о случившемся и наверняка строила кое-какие догадки. Возможно, на самом деле все выглядело совершенно иначе, но, как известно, на варе и шапка горит, и у Сётора не осталось сомнения, что в убийстве она подозревает его. Хотя, быть может, Сётор просто-напросто напугал ее своим затравленным видом. Они встретились после долгого перерыва, но разговор почему-то не клеился. Прочитав в ее глазах подозрения, Сетора не мог чувствовать себя раскованным и вскоре простился. Больше ему идти было некуда, и он стал бесцельно слоняться по улицам. Казалось бы, велик город, а захочешь спрятаться — и негде. К вечеру Сетор порядочно устал, и ему ничего не оставалось, как вернуться домой. Квартирная хозяйка с удивлением посмотрела на постояльца, который за один день изменился до неузнаваемости. Так выглядит человек, перенесший тяжелую болезнь. Встретив его безумный взгляд, она не без страха подала ему визитную карточку инспектора полицейского управления, который приходил в отсутствие Сетора. «А, инспектор полиции. Ко мне приходил инспектор полиции. Вот умора!» — пробормотал Сетора и захохотал. В глазах его, однако, не было ни малейшего признака веселья, и это еще больше испугало квартирную хозяйку. Весь вечер Сетора пребывал в каком-то странном состоянии, как будто бы хотел что-то тщательно обдумать, но мысли ускользали, или наоборот. Мысли было так много, что он не знал, на которой из них сосредоточиться. Однако, с наступлением ночи, ощущение безнадежности снова развеялось. К нему вернулась способность рассуждать. «Чего я, собственно, испугался?» Теперь тревоги, мучившие его весь день, представлялись ему сущими пустяками. Даже если смерть Акумура квалифицирована как убийство, даже если любимая женщина подозревает его, даже если полицейский инспектор счел необходимым наведаться к нему, все это еще не служит доказательством его вины. Против него не существует ни единой улики. Речь идет всего лишь о подозрении. Да и то, возможно, это только мерещится ему. У страха глаза велики. И все же полностью успокоиться Сетора не мог. Самоубийцы не стреляют себе в лоб, и полиция не случайно выдвинула версию об убийстве. А коль скоро речь идет об убийстве, должен существовать и убийца. Даже если на месте преступления не осталось никаких улик, полиция будет искать человека, у которого мог быть мотив для преступления. Врагов у Акумуры, пожалуй, не было. Мог ли кто-нибудь, помимо Сетора, желать его смерти? К несчастью, брат Акумуры Дзиро знал о существовании любовного треугольника. Нет никакой гарантии, что от него это не станет известно полиции. Вероятно, инспектор уже допросил мальчишку, и именно поэтому сегодня явился к Сетору. Чем дольше размышлял Сетора, тем отчетливее осознавал. Он угодил в ловушку. Вопрос заключался лишь в том, удастся ли из нее выбраться. Весь вечер Сетора мучительно искал выход из создавшейся ситуации. От невероятного возбуждения мысль работала четко. Перед его глазами с удивительной отчетливостью возникали подробности случившегося. Вот комната Акумуры, и в ней труп бывшего друга, сочащийся из раны на лбу кровью. А вот отливающий холодным блеском пистолет. Дым. Чугунный чайник, падающий в хибати, взмывающий оттуда облако золы. «Зола! Зола!» произнес про себя Сетора. В этом слове, казалось, таился некий спасительный смысл. Зола, хибати, большая коробка из павлонии, и в ней зола. Сетор вдруг почувствовал, что ухватил какую-то важную нить. В кромешном мраке забрезжил слабый лучик света. Возможно, это был всего лишь мираж, который нередко предстает взору преступника. Мысль, осенившая Сетора, со стороны могла показаться дурацкой затеей, заведомо обреченной на провал. Но Сетора воспринял ее как божественное благословение, и он решил попытаться осуществить свой замысел. Теперь, когда решение было принято, Сетора заснул как убитый и проспал до середины следующего дня. Часть четвертая. Наступил новый день, и надо было приниматься за дело. С улицы доносились зычные возгласы торговца рисовым хлебом, гудки автомобилей, звон велосипедов. Сквозь сёдзи пробивался яркий солнечный свет. Как чудовищно несовместимо было все это с мрачным замыслом Сетора. Неужто возможно осуществить его в этом жизнерадостном, открытом мире? «Я не имею права опускать руки», — подбадривал себя Сетора. «Вчера я принял решение, и теперь нельзя идти на попятную. Иного выхода у меня нет. Сейчас не время раздумывать, иначе меня ждет виселица. Терять мне уже нечего. За дело. За дело. Сётр решительно встал с постели. Не спеша умылся, позавтракал, потом с нарочитой беспечностью просмотрел газету и, посвистывая, вышел из дому, словно отправляясь на ежедневную утреннюю прогулку. Куда он отправился и чем занимался в течение следующего часа, читатель со временем поймет сам, поэтому автор не станет здесь об этом рассказывать и продолжит повествование с того момента, когда Сётр явился к брату покойного Акумуры. Вот какой разговор произошел между ними в той самой комнате, где было совершено убийство. «И что же, полиция уже напала на след преступника?» — полюбопытствовал Сётр после подобающего случаю выражения соболезнований. «Не знаю», — ответил Дзиро, с нескрываемой враждебностью глядя на непрошенного гостя. «Кажется, пока еще нет. Ведь никаких улик не осталось. Даже если они кого-то и подозревают, доказать что-либо трудно. Как я понимаю, речь идет об убийстве?» «Да, они так считают». «Ты говоришь, что никаких улик не обнаружили, но достаточно ли хорошо было осмотрено помещение?» «Да, конечно. Я где-то читал, что на месте преступления обязательно остаются какие-нибудь улики, важно лишь их найти. Предположим, в этой комнате побывал некто и вышел, не взяв ни единой вещи. Так вот, даже в этом случае можно обнаружить какой-нибудь, пусть незначительный след присутствия в комнате постороннего человека, например, стертую пыль на татами. Поэтому, как утверждает автор книги, с помощью соответствующих научных методов можно раскрыть любое, даже самое хитроумное преступление». Дзиро не удостоил эту реплику ответом. «С другой стороны, — продолжал Сётр, — необходимо учитывать одно любопытное свойство человеческой психики. Когда человек что-либо ищет, он стремится в первую очередь обыскать все укромные уголки, оставляя при этом без внимания то, что находится у него прямо перед носом. Вот почему самое надежное — спрятать опасную улику у всех на виду. Взять хотя бы эту жаровню. Она стоит на самом видном месте, посреди комнаты. Кто-нибудь осматривал ее? Кому-нибудь пришло в голову покопаться в золе?» «Кажется, нет». «То-то и оно. На жаровню никто не обратил внимания. А между тем известно, что в момент убийства из жаровни поднялось облако золы. По-видимому, это произошло потому, что в жаровню упал чайник. Весь вопрос в том, почему чайник упал. Признаться, пока я ждал тебя здесь, я обнаружил довольно любопытную вещицу». Сётр взял щипцы для углей, разгреб золу и вытащил из нее грязный бейсбольный мячик. «Вот что я обнаружил. Каким образом, спрашивается, оказался здесь этот мячик? Ты не находишь это странным?» Дзиро во все глаза смотрел на мяч. На лице его проступило выражение некоторой растерянности. «Действительно. А откуда здесь было взяться мячику?» «Вот именно. В этой связи у меня возникло одно предположение. Интересно, в момент выстрела окно было открыто?» «Да. Одна створка была открыта, как раз напротив стола». «В таком случае, возможно, два объяснения. Первое состоит в том, что убийца, если, конечно, это было убийство, случайно задел чайник. Но, возможно, другой вариант. С улицы через окно залетел некий предмет и попал в чайник. Эта последняя версия выглядит более правдоподобно, не правда ли?» «Вы хотите сказать, что этот мячик залетел с улицы?» «Совершенно верно. Разве не логично предположить именно это, коль скоро мячик оказался в зале? Кстати, ты часто играешь в бейсбол на заднем дворе. В тот день, когда убили твоего брата, ты тоже был на площадке?» «Да», — ответил Дзиро. Его все больше охватывало беспокойство. «Но сюда мяч вряд ли долетел бы. Правда, один раз он перелетел через забор, но попал в дерево. Я это точно помню, потому что сам бегал за ним. Все остальные мячи были на месте, ни один не пропал». «Вот оно что. Значит, все-таки в тот день мячик перелетел через забор? Его, конечно же, подкинули битой. А что, если ты ошибаешься, и мячик не ударился о дерево, а залетел в комнату? Такого не могло случиться?» «Конечно, нет. Я подобрал мяч под криптомерией, и больше он ни разу не перелетал через забор. Что ж, это был какой-то особенный мячик? Мяченый, что ли? Если ты с такой уверенностью это утверждаешь. Да нет. Просто после того, как мячик перелетел через забор, я побежал его искать и нашел под деревом в саду. Но разве нельзя допустить, что под деревом оказался не тот мячик, который ты искал, а совсем другой, попавший туда раньше? В принципе, это возможно, но не очень-то похоже на правду. Отчего же? Это единственно возможное объяснение. В противном случае, откуда взялся мячик, который я нашел в зале? Кстати, этим объясняется и то, что чайник ни с того ни с сего упал в жаровню. По-видимому, когда вы играете в бейсбол, мяч у вас нередко перелетает через ограду. Не исключено, что однажды кто-то из вас забросил мяч в сад, но он тогда не был найден и пролежал в траве до позавчерашнего дня. Его-то ты и нашел. Может быть, и все-таки. Теперь самое главное установить, когда именно в тот день мячик перелетел через забор. А не могло ли это произойти в момент убийства? Дзеро неожиданно переменился в лице. Какое-то время он помедлил в нерешительности, затем сказал. Вообще-то так оно и было. Странное совпадение. Очень странное. Во всей этой истории слишком много совпадений, торжествующе произнес Сёторо. У облака залы, мячик, оказавшийся в жаровне. Наконец, момент, когда ваш мячик перелетел через забор. Причем все это так или иначе связано с убийством твоего брата. Многовато, чтобы назвать это совпадениями. Дзеро сидел, уставившись в одну точку, и напряженно о чем-то думал. Краска сошла с его лица, на носу выступили капельки пота. Сёторо втайне торжествовал победу. Ведь ему с самого начала было известно, что мяч забросил никто иной, как Дзеро. «Видимо, ты уже догадался, к чему я клоню. Брошенный с площадки мяч влетел в открытое окно комнаты твоего брата, который, имея обыкновение играть со своим пистолетом, как раз держал в руке эту опасную игрушку, неосторожно положив палец на спусковой крючок. Влетевший в комнату мяч ударяет его по руке, и пуля летит ему в лоб. К слову сказать, о похожем происшествии я читал в одном зарубежном журнале. После этого мячик рикошетом попадает в висящий на жаровне чайник, и тот падает вниз. Мячик, естественно, тоже оказывается в жаровне. Разумеется, это всего лишь предположение, однако содержащее значительную долю вероятности, не правда ли? Как я уже говорил, в этом деле слишком много совпадений, но они-то как раз и подтверждают мою правоту. Если полиции не удастся найти убийцу за отсутствием улик, придется принять мою версию. Ты так не считаешь? Дзеро ничего не ответил. На лице его появилось страдальческое выражение. Сёторо почувствовал, что наступил момент для нанесения последнего удара. «Кстати, Дзеро», — спросил он, — «а кто забросил этот злополучный мячик? Наверное, кто-нибудь из твоих товарищей? Мог ли он предположить, что это приведет к таким ужасным последствиям?» Дзеро по-прежнему молчал. На глазах у него сверкнули слезы. «Да что это ты, право? Зачем же так расстраиваться?» Сёторо почувствовал, что несколько перегнул палку. «Даже если я прав в своем предположении, все это произошло нечаянно. Предположим, мячик забросил ты. Разве кому-нибудь пришло бы в голову назвать тебя убийцей? Честное слово, я жалею, что начал этот разговор. Послушай, нельзя же так раскисать. Ну ладно, я пойду вниз, надо поговорить с вашей тетушкой, утешить ее. А тебе советую поскорее выбросить из головы наш разговор». Сёторо бодро зашагал вниз по лестнице, той самой, с которой кубарем скатился в день убийства. Часть пятая. Зловещий план Сёторо увенчался успехом. «Мальчишка, конечно же, теперь не находит себе места», — рассуждал он. Приняв слова Сёторо на веру, он наверняка расскажет обо всем инспектору. И прекрасно. Если полиция собиралась арестовать Сёторо по подозрению в убийстве, теперь, благодаря признанию Дзеро, он становится чист перед законом. Придуманная им история вполне правдоподобна и содержит достаточно косвенных улик, чтобы снять с него подозрения. Более того, в устах Дзеро, уверовавшего в то, что он сам повинен в смерти брата, История эта приобретет еще большую достоверность. Теперь уже Сётр чувствовал себя в полной безопасности. Понимая, что приходивший накануне следователь наверняка появится снова, он принялся тщательно обдумывать, как отвечать на его вопросы. Следователь появился на следующий день. «Вас снова спрашивает тот человек», — шепотом сообщила квартирная хозяйка и положила на стол Сётра визитную карточку. «Вот как?» — спокойно ответил Сётра. «Ну что ж, проводите его сюда, пожалуйста». На лестнице послышались шаги, но, удивительное дело, Сётра показалось, что он различает шаги не одного человека, а двоих или даже троих. «Странно», — подумал Сётра. Вскоре в дверях возникла фигура следователя, из-за спины которого выглядывал Дзиро Акумура. «Я все рассказал господину инспектору», — воскликнул мальчик. Сётра с трудом сдержал довольную ухмылку. В тот миг, однако, на пороге появился еще один человек. Кто это? У Сётра было такое чувство, будто лицо этого человека ему знакомо. Он мучительно пытался вспомнить, где довелось его видеть. «Ваше имя Сётра Кавай, не так ли?» — официальным тоном спросил следователь. «Это он?» — обратился он затем к незнакомцу. «Да, без сомнения», — тотчас же откликнулся тот. При этих словах Сётр невольно подскочил на месте. Он сразу все понял. Это был конец. Но в чем же он просчитался? Не может быть, чтобы Дзиро разгадал его хитроумный план. Ведь мяч забросил он и никто другой. Все остальное опять-таки сходилось. И время, и открытое окно, и упавший в залу чайник. Каким образом мальчишка мог почуять подвох? Видимо, Сётра допустил какую-то ошибку. Но где? В чем она заключалась? «Вы мерзкий, дурной человек!» — закричал Дзиро, с ненавистью глядя на Сётра. «А я-то чуть было не попался на вашу уловку. Но должен вас огорчить. Трюк с мячиком выдал вас с головой. Дело в том, что жаровня, в которой вы нашли мячик, была не та, которая стояла в комнате в день убийства. Вы так долго рассуждали по поводу золы, а подмены не обнаружили. Удивительно. Наверное, само небо вас покарало. После того, как чайник упал в жаровню, ею стало невозможно пользоваться. Зола затвердела, и жаровню пришлось заменить, так что мячик никак не мог туда попасть. Или вы думаете, что у нас в доме всего одна жаровня? Вчера после вашего ухода я все понял. О, вы замечательно придумали. Вашей изобретательности можно позавидовать. Откровенно говоря, меня с самого начала насторожили ваши слова про мячик, потому что жаровни, которая стоит в комнате сейчас, в день убийства там не было. Я принялся размышлять и в конце концов понял, что в вашей истории концы с концами не сходятся. А сегодня утром я рассказал о своих сомнениях инспектору. «В здешних краях», — вступил в разговор инспектор, «магазины, торгующие спортивными товарами, можно пересчитать по пальцам, так что мне не составило особого труда отыскать требуемый. Вы не припомните этого человека? Вчера днем вы купили в его лавке бейсбольный мячик, не правда ли? Потом основательно вывалили его в пыли, чтобы не казался новым, и подкинули в жаровню». «Сам положил, сам же и нашел. Велика премудрость!» — со смехом воскликнул Дзиро. Увы, план с такой изобретательностью, задуманный Сётра, провалился. Преступнику не удалось уйти от ответственности.